Сперва мы просто установили наличие этой специфической программы в его компьютере, — ответила броненосица. — На всякий случай послали копию жесткого диска в Штаты. Тамошние асы взялись за дело. В папке моей рисунки оказались сотни и сотни картинок в формате IPG, и пришлось немного попотеть. — И что-то нашли? — Да, сперва обнаружили просто статистическое расхождение по количеству бит в стандартных файлах, а потом и сами довески. Текст сообщения оказался для подстраховки зашифрован. Сейчас с ним разбираются специалисты из Агентства национальной безопасности. — Погодите, — сказал Спаньола. — А проследили, кому он посылал эти, как бишь их, стеганограммы? — Вы помните книгу, которую нашли в квартире Симони? — Да, аккуратно запакованная для пересылки Коран, так. Получатель — книжный магазинчик в Бостоне. — Значит, они общались через бостонский магазин? — воскликнул Спаньола. — Не так все просто, — мотнула жирными щеками броненосица. — Владелец магазина совершенно ни при чем. ФБР послала своих людей, они с ним поговорили и уверены, у него нет никаких левых дел. Ни в чем не повинный старичок-антиквар, а книгу он приобрел на аукционе в интернете. Теперь понимаете? — Нет, — с раздражением отрезал Спаньола. — Симони выставлял на сайте Е-Вау снимок обложки книги, которую он собирался продать. Таким образом, любой пользователь интернета имел доступ к этому снимку. Но только избранные знали, как найти в нем скрытые сообщения. — А книга, которую я послал в Бостон? — Забудьте. На самом деле продажа книг его не интересовала ни в малейшей степени. Но если кто-то покупал, приходилось пересылать, чтобы не портить свое прикрытие. Если бы он не выполнял обязательств перед ЕВАО, его включили в черный список и лишили доступа к торгам, то есть право выставлять те самые фотографии, в которых спрятано тайное послание его дружкам. Спаньола задумчиво похмыкал. — Ясно, — протянул он. Идея была действительно гениальной. При бешеном уровне посещаемости сайт ЕВАО был наилучшим способом спрятать концы в воду. Искони шпионы любят ярмарочную толпу за возможность в ней затеряться. Ну и сколько времени займет расшифровка? Трудно сказать. День, два, месяц. Речь идет об Аль-Каиде, и вряд ли дело положит в долгий ящик. А нельзя найти того, кто интересовался фотографиями на интернет-аукционе? Их миллион. Нет, я имею в виду конкретные фотографии. Кто щелкал, открывая эти странички? Броненосица продолжала смотреть на него, как на сумасшедшего, но Спаньола не сдавался. Но есть же способы отследить того, кто входил на любой сайт. Вы имеете в виду cookies, да? Веб-странички составляют cookies в вашем компьютере, а не наоборот. Будет у нас конкретный подозреваемый. Поинтересуемся его маршрутами в интернете. Однако тут может быть облом. Cookies можно стирать. Вручную или автоматически. Регулярно. Ну, ловит же посетителей сайтов детской порнографии. — возразил Спаньола. — Ловят в основном на горячем или когда заранее расставляют ловушки. Интернет не гипсовый, следы не застывают навеки. — Ну ладно, ладно. Для ЕВАУ слишком хлопотно и бессмысленно отслеживать всех интересантов. Но те, кто совершил покупку, относительно мало. Интернет-аукцион по многим причинам даже заинтересован хранить информацию о них. — Скорее всего, верно. — сказала броненосица. — Только дружки Симони никогда его книги не покупали. — Зачем? Их интересовала фотография, а не книга. Они его скачивали в свой компьютер и расшифровывали особой программой. — Знаете, я бы на вашем месте все-таки дополнительно проверил. А вдруг? Броненосица вздохнула. — Ладно, как прикажете. Спаньола заметил пустую металлическую банку колы на своем столе, смял ее и бросил в корзину для мусора. — Занятно получается. Этот ходячий жиркомбинат его в наглую обул. Черт знает, как давно возникла любопытнейшая ниточка в деле первостатейной важности. А броненосец новости утаила, доложила только тогда, когда ниточка размоталась настолько, что привела к высылке на дешифровку в АНБ. Возможно, сенсационного материала. Нетрудно угадать, что на столе его начальник уже лежит рапорт броненосца по этому делу. Откуда недвусмысленно следует? Она лично, без помощи ленивого и равнодушного шефа, раскрутила расследование почти до победного конца. Без визы его начальника она попросту не могла переслать материал в Агентство национальной безопасности. Кровь бросилась в лицо Спаньолы. «О чем вы, милочка, думали?» — прошепел он. «Почему не рассказали мне раньше?» Броненосец только плечами пожал. «Извините, но я вас немного знаю. Подобные сложные вещи вас мало интересуют». «Что значит подобные сложные вещи?» — процедил он. Броненосец опять пожал плечами, не удостоив его даже уклончивым ответом. «Да за кого она себя принимает?» «Он пока тут начальник. Какой позор контактировать с агентством национальной безопасности через его голову? Нет, его на кривой не объедешь». Видя, как играют жилаки на красном лице босса, броненосец и сама вспыхнула. Но ее румянец был отчасти румянцем триумфа. Гнев Спаньолы, впрочем, уже сменялся обычной апатией. «Черт!» — думал он огорченно. «Накрывается длинный выходной в горах с семьей. Нельзя допустить, чтобы дешифровка пришла в мое отсутствие. Поиграл в третьего лишнего. И хватит!» Вслух он сказал. «Ну, ладно, будем ждать хороших новостей от АНБ. Да, хороших и, надеюсь, скорых. А я грешным делом собирался в пятницу в горы». Вдруг ляпнул Спаньола. Хотелось, чтобы тот посочувствовал.